Южнокорейская лига за демократию, народную жизнь, мирное объединение и суверенитет в своем заявлении от 4 июля потребовала от южнокорейских властей согласиться на северокорейское предложение провести общенациональный форум под девизом «Объединение Родиной».